Глава 47. Среди приехавшей в монастырь Троицы один граф Аякура с неизменно доброжелательным видом вел с Сатоко и настоятельницей однообразные разговоры о жизни и ничем не выдавал, что хотел бы заставить Сатоко изменить ее решение. Каждый день приходили телеграммы от маркиза, справлявшегося о достигнутых результатах. Мать уже со слезами просила Сатоко передумать, но и это оказалось совершенно бесполезным. На третий день женщины оставили графа в монастыре одного и вернулись в Токио. Госпожа Аякура от сильных переживаний сразу по приезде слегла. Граф после этого провел в Гасюдзи еще неделю, ровным счетом ничего не предпринимая. Ему просто было страшно возвращаться в Токио. Граф не говорил ни слова о том, что хочет вернуть Сатоко, поэтому настоятельница перестала опасаться и дала отцу и дочери возможность побыть вдвоем. Однако первая ее помощница все-таки за ними приглядывала. Отец и дочь молча сидели на залитой зимним солнцем галерее. В просветах между сухими ветками проглядывало голубое небо с редкими облаками, на ветки садились птицы, их голоса почти не смолкали. Отец и Сатоко долго молчали. Потом на лице графа мелькнула улыбка. Казалось, он что-то вспомнил. «Из-за тебя я не смогу теперь свободно появляться в обществе. Простите меня». Голос Сатоко был спокойным, без всяких эмоций. «Сюда прилетает много птиц», — через некоторое время снова заговорил граф. «Да, очень много. Утром я ходил на прогулку и видел, как птицы клюют хурму. Она уже созрела и просто падает, собирать некому». «Да, некому». «Скоро снег пойдет», — заговорил граф. Но Сатоко не ответила. Отец с дочерью снова сидели молча, любуясь садом. На следующее утро граф, наконец, уехал. Маркиз Мацугая, встретив его вернувшегося ни с чем, больше уже не сердился. Было 4 декабря. До церемонии помолвки оставалась всего неделя. Маркиз втайне пригласил в усадьбу главного начальника полиции. Он задумал вернуть Сатоко при помощи полиции. Начальник полиции отправил тайное распоряжение в полицию Нары, но попытка проникнуть в монастырь, связанный с императорской семьей, могла привести к конфликту с управлением императорского двора. Пальцем нельзя было тронуть монастырь, которому пусть небольшие, меньше 1000 йен в год, но шли деньги от священной особы, поэтому глава полиции сам, неофициально, облачившись в цивильную одежду, отправился в Осаку и посетил Гасюдзи. Взглянув на переданную ей через помощницу визитную карточку, настоятельница и бровью не повела. Побеседовав около часа за чаем с настоятельницей, глава полиции удалился, подавленный ее достоинством. Маркиз Мацугая сделал все, что мог. Теперь он окончательно утвердился в том, что остался единственный выход — отказать принцу. Тот в последнее время часто присылал к Аякуре своего управляющего, и граф просто терялся, не зная, как с ним обходиться. Маркиз Мацугая пригласил графа Аякуру к себе в усадьбу и предложил направить принцу официальное медицинское свидетельство о том, что Сатоко страдает сильнейшим нервным расстройством, и смягчить гнев принца отца, убедив его, что все это останется тайной между тремя семействами принца Мацугая и Аякуры, а в свете многозначительно пустить слухи о том, что семья принца по неясным причинам неожиданно отказалась от своего предложения, и поэтому Сатоко, разочаровавшись в жизни, ушла от мира. Таким образом, поменяв причину со следствием, можно будет добиться того, что при неприглядной роли и тех, и других все смогут сохранить лицо и авторитет. Для тех и других случившееся позор, но в обществе им будут симпатизировать. Однако нельзя было перегнуть палку, иначе все будут наперебой сочувствовать Аякуре. Семье принца придется давать объяснение по поводу своего отказа, и они будут вынуждены опубликовать медицинское свидетельство о болезни Сатоко. Важно было не дать газетчикам докопаться до того, как связаны между собой решение семьи принца расторгнуть помолвку и пострижение Сатоко, поменять эти два события местами во времени. Газетчики все равно захотят проникнуть в суть дела, тогда как это нетрудно намекнуть на некую причину, но не дать об этом написать. Изложив все это графу, маркиз тут же позвонил в клинику умственных расстройств профессора Одзу и попросил того безотлагательно втайне приехать в усадьбу принца Мацугая для медицинского освидетельствования. В клинике профессора Одзу умели хранить тайны, связанные с подобными неожиданными просьбами из знатных домов. Приезд профессора затягивался, и, сидя напротив вынужденного задержаться гостя, маркиз не скрывал раздражения, но в данном случае послать за профессором машину было нельзя, и оставалось только ждать. Приехавшего профессора провели в маленькую гостиную на втором этаже европейского дома. Жарко горел камин. Маркиз, отрекомендовавшись, представил графа и предложил профессору сигару. «Где больной?» — осведомился профессор Одзу. Маркиз и граф переглянулись. «В общем-то, не здесь», — ответил маркиз. «Профессор, когда его попросили написать свидетельство о состоянии больного, которого он в глаза не видел, изменился в лице. Больше самого факта, его рассердило то, что в глазах маркиза промелькнула уверенность в том, что он все равно его напишет. «По какому праву вы делаете мне это бессовестное предложение? Вы что, считаете меня шутом, пляшущим за деньги?» «Ни в коем случае. Мы не смеем даже предполагать такое». Маркиз вынул изо рта сигару. Некоторое время блуждал глазами по комнате, перевел взгляд на лицо профессора, полные щеки которого в бликах пламени камина заметно дрожали, и, сильно понизив голос, произнес: «Это свидетельство надобно для того, чтобы успокоить августейшую особу». Маркиз Мацугая, заполучив свидетельство, немедленно справился, может ли принц Туин принять его, и в сумерках отправился в дом принца. Счастливый жених отсутствовал. Он был на военных маневрах. Маркиз объявил, что хотел бы остаться с глазу на глаз с принцем, и его супруга, поднявшись с места, вышла. Принц Тоин предложил маркизу вина «Шато Икем». Он был в прекрасном расположении духа, вспоминал, как чудесно они провели время в этом году в усадьбе маркиза, любуясь цветами сакуры. Они редко встречались один на один, поэтому и маркиз прежде всего вспомнил старую историю времен Олимпийских игр 1900 года в Париже, так называемый «дом» с фонтаном, где бьет шампанское, и разные приключившиеся там анекдотичные случаи. Казалось, в этом мире все спокойно. Однако маркиз прекрасно понимал, что принц, несмотря на его величественный импозантный вид, в душе обеспокоен и с тревогой ждет его, маркиза, слов. Сам принц не заговаривал о церемонии помолвки, до которой оставалось буквально несколько дней. Его великолепные, наполовину седые усы в свете лампы напоминали освещенную солнцем рощу, по губам временами скользила тень растерянной улыбки. «Я приехал к вам сегодня так поздно», — — начал маркиз, нарочито легкомысленным тоном подбираясь к теме, с ощущением птички, которая летала себе на воле, а теперь влетает в клетку. «Я не знаю, как лучше выразиться, но я пришел с печальным известием. Дочь Якуры повредилась в рассудке». «Что?» Принц Таин в изумлении широко раскрыл глаза. «Аякура есть Аякура. Они это скрыли и, даже не посоветовавшись со мной, решили сделать Сатоко монахиней, удалить от мира. До сегодняшнего дня у них не было мужества открыть вашему высочеству правду». «Что же это такое? Дотянуть до самой помовки?» Принц сильно сжал губы. Усы, подчиняясь движению губ, как носки туфель, потянулись к огню. «Вот. Заключение профессора Одзу. Тут стоит число. Это было месяц назад, а Якура даже мне ничего не сказал. Не знаю, как просить прощения. Все произошло по моему недосмотру». «Ну, с болезнью ничего не сделаешь». «Но почему мне об этом сразу не сказали? И поездка в Кансай тоже как-то с этим связана? Жена забеспокоилась, когда Сатоко приезжала прощаться, она неважно выглядела». «Теперь-то мне сказали, что из-за умственного расстройства у нее с сентября были странности в поведении». «Да, с этим ничего не поделаешь. Завтра утром сразу и направлюсь во дворец». «Что скажет император? Может быть, придется показать ему свидетельство. Я, пожалуй, возьму его». Принц ни словом, как того требовало достоинство аристократа, не обмолвился о женихе, молодом принце Харунорио. Маркиз не был бы маркизом, если бы внимательнейшим образом не следил за сменой выражения лица собеседника. Вот вздыбилась темная волна, чуть успокоившись, осела, поднялась снова. Через несколько минут маркиз решил, что может больше не волноваться. Самое страшное позади. Маркиз отбыл из дворца принца Тоина глубокой ночью, уже после того, как вместе с присоединившейся к ним супругой принца они детально обсудили, как лучше представить события. На следующее утро, когда принц готовился к посещению двора, как на грех с маневров возвратился сын-жених. Принц затворился с ним в одной из комнат и открыл ему обстоятельства дела, но на мужественном молодом лице ничто не дрогнуло. Сын только сказал, что во всем полагается на отца, и не выразил ни печали, ни гнева. Устав от продолжавшихся всю ночь маневров, сын проводил отца и закрылся у себя в спальне, но мать, предвидя, что он уснет не сразу, зашла его проведать. «Это ведь маркиз Мацугая привез вчера вечером эту новость?» — спросил сын у матери, подняв глаза, покрасневшие от бессонно проведенной ночи, но, как обычно, не отводя прямого взгляда. «Да». «Я сейчас почему-то вспомнил встречу во дворце. Давно, когда я еще был младшим лейтенантом. Я тебе раньше как-то об этом рассказывал. Во дворце в коридоре я неожиданно встретил адмирала Ямагату. Я точно помню, что это было у тронного зала. Он, наверное, как раз возвращался с аудиенции. Как всегда, на нем было пальто с широким воротником поверх армейской формы, фуражка надвинута на самые глаза, руки небрежно засунуты в карманы. Он шел по длинному темному коридору. Символ военной силы. Я сразу уступил ему дорогу и, вытянувшись, отдал честь. Адмирал сурово взглянул на меня из-под козырька фуражки. Никакого намека на улыбку. Он наверняка знал, кто я, но только недовольно отвернулся, не ответив на приветствие, надменно вздернул плечи и пошел дальше по коридору. Почему-то сейчас я вспомнил этот случай. Газеты объявили о разрыве помолвки по семейным обстоятельствам и, следовательно, о том, что отменяются все мероприятия, на которое Свет рассчитывал по случаю ее празднования.